Глава 28. Мое дыхание принадлежит Калуму. Навсегда. Мое сердце не перестанет биться, пока я вижу его. Он стоял в нескольких метрах от меня, повернувшись спиной. Его крепкие плечи были широко расправлены, и от сильного тела исходили волны обжигающих электрических зарядов. Воздух вокруг Калума накалился и пошел рябью. «Калум?» — позвала я. Услышав мой голос, он слегка расслабил плечи, но не обернулся. Кажется, это плохой знак. А может, и хороший, ведь перед нами до сих пор возвышался враг. Фантом слишком быстро оправился после столкновения с Калумом. Теперь монстр и боец в ожидании застыли друг напротив друга. Тяжело дыша, я принялась выбираться из обломков бетонной стены, куда меня бросил Фантом. Поврежденная рука ныла и кровоточила. Если бы не сила бойца, я бы уже давно отключилась от потери крови или болевого шока. С трудом мне удалось встать на ноги. Однако стоило только опереться о стену, прижимая к себе израненную руку, как в коридоре вновь вспыхнуло алое пламя. И бой возобновился. У меня не было никаких шансов победить этого бурого фантома. Он лишь забавлялся со мной. Они передвигались быстро. Настолько быстро, что мои глаза не поспевали следить за ними. В воздухе лишь мелькали лезвия. Калум и монстр возникали то тут, то там, то в ближней части коридора, то в его дальнем конце и вновь исчезали в вихре алого пламени и металлических искр. Фантом бесспорно был силен. Его тело было крупнее, выше, и смолистые лезвия явно превосходили обычный металл. Однако и Калум был жесток, беспощаден. Каждое его молниеносное движение было пропитано смертью. Я никогда не видела Калума таким. В сражении он становился другим. Его лицо сковала тьма. Зеленые глаза пылали кровью, жаждой победы. Эти горящие изумрудные глаза — отражение его истинных эмоций. Они настоящие. Похоже, мое сердце тоже навсегда принадлежало этому бойцу. Оно замирало, когда Фантому удавалось взять верх над Калумом, пусть и всего на мгновение. Вытянув смолистое лезвие, Фантом пошел в наступление. Но Калум не уворачивался. Нет, он бросился прямо на врага. Затем подпрыгнул, уклонившись от второго лезвия, сделал кувырок в воздухе и нанес удар ногами. Фантом не устоял, повалился назад и прожег своим телом широкую дыру в стене, после чего затих. Калум приземлился возле обломков. Повреждение было настолько разрушительным, что я смогла увидеть аудиторию, где проводились лекции. Плечи парня равномерно вздымались, кулаки с ожогами и разбитыми костяшками опустились по бокам. У Калума не было ни оружия, ни экипировки. Его кожа покраснела и пострадала в тех местах, где алое пламя прожгло одежду. Кровь сочилась из порезов на бедре. У бойцов был высокий болевой порог и ускоренная регенерация, но это не делало их неуязвимыми. «Ты его убил?» — прозвучал мой голос в паузе между завываниями сигнализации. Калум качнул головой. Он сбежал. «Будем преследовать?» Парень вновь покачал головой. Отошел от места, где скрылся Фантом, и направился ко мне. Многочисленные раны не мешали ему шагать уверенно. Даже наоборот, придали бойцу некую зловещую ауру. Он двигался, словно бесшумный смерч, посреди алого поля. Я сглотнула. «Мне не убить его без оружия», — пояснил Калум низким голосом. Он остановился всего в шаге от меня, и я распрямила плечи, чтобы не казаться такой незначительной рядом с ним. «Тогда что мы будем делать?» Парень не ответил. Изумрудный взгляд опустился на мое плечо. Затем его длинные пальцы коснулись моих, осторожно отводя их от раны. Глаза остановились на сквозном порезе, и темные брови сошлись на переносице. «Ты истекаешь кровью». Калум притронулся к промокшей насквозь футболке, и его голос стал еще ниже. Я хрипло усмехнулась. «Тебя пугает кровь?» Ресницы Калума затрепетали, и зеленые глаза всего на секунду встретились с моими, прежде чем вернуться к ране. «Твоя? Да», — проговорил он, еле слышно. Усмешка слетела с моего лица. Я настороженно наблюдала за тем, как Калум потянулся к длинному рукаву своей футболки. Сухой кусок ткани с треском отделился от рукава. Новое прикосновение холодных пальцев к коже ударило меня током. Ощущения обострились, и к лицу прилила кровь. Его большие руки словно трепетали над самым моим сердцем. «Что ты делаешь?» — глупый вопрос, возникший в глупой голове. «Перевязываю твою рану, чтобы остановить кровотечение», — тем не менее ответил Калум. Он не поднимал глаз, пока обматывал мое плечо импровизированным бинтом. Подушечки его пальцев успели окраситься в красный. И как только лоскуток прикрыл дыру в моем теле, ткань тут же пропиталась алой кровью. «Почему ты здесь?» — прошептала я, не доверяя собственному голосу. «Как узнал, что я не в бункере?» Калум кивнул на камеры, размещенные под потолком. Такие висели по всему штабу, но я никогда не обращала на них внимания. «Болт и Макс следят за всей ситуацией», — пояснил он. «Они сообщают нам о передвижениях фантомов и их количестве. Тренер заметил тебя на камерах и передал информацию мне». Я увидела круглый черный наушник, спрятанный в правом ухе Калума. «Ты пришел, чтобы вернуть меня в бункер?» «Ты не вернешься в бункер. И сама это знаешь», — многозначительно заметил он. «Двери не откроются в ближайшие несколько часов». Калум методично заматывал мою рану. Его руки работали умело и аккуратно, не причиняя лишней боли. «На пути к тебе я встретил Сэма и Маршала и еще как минимум 5 бойцов. Сейчас они на верхних этажах помогают наемникам. Я не хотела, чтобы они шли сражаться. Но ты приняла правильное решение, рассказав им правду. Благодаря этому у нас теперь есть шанс выиграть этот бой. Болт также сообщил, что ты неплохо справлялась с Фантомом». Калум все еще не глядел на меня. Он был удивлен. «А ты?» — пробормотала я очередную глупость. «Неужели не злишься?» Калум сделал последний узел на повязке. Его пальцы замерли на моей руке. «Ты жива». Желваки заходили на его скулах. «Этого достаточно». Не успела я осмыслить сказанное, как Калум уже отстранился. «Справиться с Красным Фантомом сложно», — без стеснений признал он. «В одиночку почти невозможно». Я отступила от стены, уверенно выпрямляясь на ногах и наполняясь решимостью. Первую схватку с Фантомом я проиграла. Удивительно, но эта мысль не вызвала горечи. Напротив, внутри меня бушевал жар бойца. Я была готова ко второму раунду. «Где твое оружие?» Я оглянулась. Коридор пустовал, ни намека на фантомов. «Мое оружие не успели починить после операции, а временное не выдержало нагрузки. Мы с наемниками наткнулись на 2 монстров, и оно легко сломалось в бою». «Что насчет тех фантомов?» «Мы их уничтожили». Я кивнула. «Значит, штаб не в таком уж и безнадежном положении. И сколько врагов осталось?» 3. Надежда тут же разбилась о реальность. Я только открыла рот, чтобы задать очередной вопрос, как лицо Калума внезапно переменилось. Он слегка наклонил голову, словно к чему-то прислушивался. 1 фантома засекли в кафетерии. Он пытается проделать путь к верхним этажам», — произнес парень спустя 2 секунд. «Туда уже направились оставшиеся наемники и бойцы». «Оставшиеся? Зачем фантомам верхние этажи?» «Кажется, они поняли, что там находится командный пункт. Единственная связь с центральным штабом», — объяснил Калум и добавил. «Мне нужно присоединиться к остальным». Его лицо ожесточилось. «Наемники и бойцы могут долго не продержаться». «Хорошо, тогда я...» «Ты направишься вниз, в ангар», — прервал он меня. «Камеры засекли там твоих друзей. фантомов поблизости нет. Так что там безопасно. Пока безопасно, поправила я. Вряд ли ребята в курсе, что к нам пожаловали незваные гости. Именно поэтому тебе нужно добраться до них раньше, чем это сделает один из фантомов. Я оглянулась по сторонам. И в какой же находится ангар? За мной. Пальцы Калума сжали мои. И он потянул меня за здоровую руку, уводя вглубь мигающего коридора. В голове промелькнули лица некоторых наемников, базировавшихся в нашем штабе. Мы не были знакомы, они почти не обращали на меня внимания и горделиво сторонились остальных бойцов. Однако эти люди разделяли с нами спортивный зал, пили кофе, обедали и ужинали в том же самом кафетерии, а по вечерам, так же, как и многие из нас, они пропускали по кружке пива в баре. Наемники были неотъемлемой частью организации, звеном общей команды, пусть мы и не были друзьями. Но это не значило, что я хотела потерять кого-то из них. Они рисковали жизнями ради нас, поскольку никто из бойцов не был готов к настоящей схватке. Эта мысль заставила меня вспомнить тот роковой день, когда организация потеряла трех наемников. Чувство вины вновь стало грызть изнутри, но я не позволила ему разрастись. Я оторвала взгляд от пола и посмотрела на темную макушку Калума. Он — единственный боец в нашем штабе, с кем общаются наемники. Однако вместо того, чтобы броситься им на помощь, Калум держал меня за руку и указывал путь, прекрасно зная о моем дурацком топографическом кретинизме. Он шагал впереди, не оборачиваясь. Его спина, как всегда, была напряжена. Однако ладонь сжимала мою до изумления нежно. Я опустила глаза и не могла заставить себя перестать смотреть на наши сплетенные руки. Судорожный выдох вырвался из груди, когда я осознала, какой теплой была его шероховатая большая ладонь. Не хочу терять это тепло. Никогда. Никогда. Поймав себя на опасной мысли, я прокашлялась. Калум тут же обернулся. На его сосредоточенном лице читалось недоумение. Я неловко пожала плечами и отвела взгляд, прикусив губу. Пора было взять себя в руки. Спустя несколько секунд молчания Калум остановился у развилки лестничного пролета. Одни ступени вели наверх, другие — вниз. Тут наши пути должны были разойтись. Но, не отпуская мою ладонь, Калум развернулся ко мне. «Ты отрубила тому фантому конечность», — произнес Калум ровно, склонив голову в бок. «Припоминаю такое», — проговорила я. «Обыкновенным топором». «Другого не было», — я пожала плечами. «В бою, один на один, с фантомом высшего уровня опасности». Калум приподнял темную бровь. «Ты умудрилась отрубить ему конечность». «Посмотри на мой нос». Свободной рукой я указала на свое разбитое лицо. Я не могла оценить, в каком состоянии оно находилось, однако вид у меня, судя по количеству крови на рукаве футболки, был не самый здоровый. Тот фантом приложил меня лицом об стену как минимум дважды. По шкале от 1 до 10 моя злость на тот момент зашкаливала за 100. Так что да, я отсекла его мерзкую конечность обычным топором. Уголок губ Калума дрогнул, и его ладонь сжала мою еще крепче. «Ты невероятна, Элли». Мое сердце сделало кульбит. Пришлось дать мысленную оплеуху глупому органу. Сейчас не время для таких трюков. Я постаралась непринужденно усмехнуться и оторвала взгляд от притягательных зеленых глаз. «Ты только что похвалил меня за отрубленную конечность». Я прикусила губу. В любом другом контексте это звучало бы дико. Холодные пальцы Калума коснулись моего подбородка. Всего одно легкое движение, и мой взгляд снова встретился с его. Губы Калума дрогнули. Призрак некогда широкой улыбки. «Ты должна мне кое-что пообещать», — сказал он еле слышно. «Хорошо», — прошептала я, но быстро опомнилась. «В рамках разумного». «Не вступай в бой, Элли. Что бы ни случилось, если увидишь или почувствуешь приближение фантома, просто скройся». Я тут же выгнула бровь. Кажется, именно это переходит границу разумного, Калум. «Ты должна мне это пообещать», — настаивал он. «Только что хвалил за отрубленную конечность, а теперь просишь спрятаться от нашего врага? Если ты не уловил смысл, то ключевое слово здесь — «на-ше-го». У тебя еще будет шанс сразиться с сотней этих монстров, Элли». Я фыркнула и собралась уже отдернуть руку, но парень не позволил и лишь шагнул ближе, наклоняясь ко мне. «Я не сомневаюсь в тебе, если ты об этом». Калум замолк, собираясь с мыслями. Я заметила тень нерешительности в его глазах, но она исчезла так же быстро, как и появилась. Вместо нее вспыхнула молния. Чувство, толкнувшее его на риск. «Но я боюсь. Я страшно боюсь». Его признание рассекло тишину между нами, вобрав в себя невысказанные прежде слова. «В нашем штабе?» «Нет». Калум потряс головой, и темная челка коснулась его длинных ресниц. «В нашем доме бродят монстры, против которых я поклялся воевать. Это мой долг. Мне нужно идти. Тебе нужно идти. И я...» Он заглянул мне в глаза так, словно желал, чтобы я прочла его мысли. Я лишь покачала головой. «Я боюсь». Хрипло сорвалось с его губ, и я задержала дыхание. «Я боюсь тебя. За тебя. Всего этого». Он посмотрел на наши соединенные руки. «Из-за страха я не могу сконцентрироваться, быть бойцом. Когда Болт сказал, что тебя нет в бункере, мне сразу захотелось убить того, кто не уследил за тобой. А когда он добавил, что ты сражаешься с Фантомом, я...» Калум замолк, облизнув сухие губы. «Я просто... Черт, чуть с ума не сошел. Я бросил остальных и направился к тебе. Не смог остановиться. Ты полностью поглотила мои мысли, и я позабыл о своем долге и наемниках». Калум покачал головой, тяжело сглотнув, и обратил на меня взгляд, проникающий в самое сердце. «Я теряю контроль, когда думаю о тебе. Всплывают мои самые потаенные страхи, но я не могу себе этого позволить. Поэтому прошу, Элли, пообещай, что будешь держаться подальше от всего и от... меня. Позволь мне исполнить свой долг». Я опустила веки, погрузившись в секундный мрак. Не могла больше смотреть в его глаза. Они были слишком прекрасны и слишком честны. «Я сделаю для этого все возможное, Калум», — проговорила я, открывая глаза и отпуская его руку. «То, что зарождалось между нами, что бы это ни было, этому не место на войне. Ни сегодня и не завтра. Не в то время, когда наш мир кишит смолистыми тварями. Поэтому я сделала осторожный вдох и отстранилась от Калума. Не подскажешь, в какой стороне находится ангар?» Я слабо улыбнулась. Его глаза потемнели, но я заставила себя опустить взгляд. Через мгновение Калум повернулся к лестнице. «Ровно 3 лестничных пролета вниз». Его голос звучал ниже, чем обычно, но, возможно, мне так показалось из-за сигнализации. «И потом сразу налево. Сможешь это запомнить?» Я выставила одну руку вперед, показав 3 пальца. Указательным и большим пальцами другой руки сформировала подобие буквы «L». «Left», что на английском означает «лево». Постараюсь хотя бы таким образом запомнить путь. Мы с Калумом обменялись кивками и разошлись без лишних прощаний. Я с трудом сдерживалась, чтобы не оглянуться, когда понеслась вниз по лестнице. Хваталась за перила в попытке не споткнуться. Боль в плече пульсировала. Даже с силами бойца мне понадобится несколько дней, чтобы полностью восстановиться. Но сейчас на это нет времени. Необходимо найти Эйприла и ребят, пока не стало слишком поздно. Преодолев 1 этаж, я согнула 1-й палец и ускорилась. В любой момент на меня мог накинуться Фантом, и к этому столкновению следовало быть готовой. загнув еще один палец. Я оставила позади второй пролет. Неслась вперед без оглядки. Пот стекал со лба, пропитывал волосы и попадал в глаза, вызывая слезы. Но я ни разу не попыталась его смахнуть. Все мое внимание было сосредоточено на другом. Я старалась сконцентрироваться. Сфокусироваться на самом важном в данную минуту. На поисках Эйприла. Но все равно я проглядела ступеньку, оступилась и полетела вниз, больно ударившись коленями и выставив ладони в попытке смягчить падение. Быстро придя в себя, я вскочила на ноги, собралась силами и застыла на месте. Не смогла сделать ни шагу дальше. Мне нужно двигаться вперед, но сердце тянет назад. Назад, к Калуму. Он поделился своим потаенным страхом, а я не успела рассказать о своем. Если они проиграют, если всех наемников убьют, и Калум останется один против трех фантомов, справится ли он в одиночку? Никого не будет рядом, чтобы помочь. Меня не будет рядом. А если Калум умрет? Прольются ли слезы, если Вселенная отберет у меня Калума снова? Острая боль пронзила ребра и сжала сердце, отчего я споткнулась на месте. Мне нужно увидеть его. Хотя бы раз. Пока не стало слишком поздно. Пока его имя не появилось в списке погибших. Стоя посреди лестничного пролета, я огляделась по сторонам. Посмотрела на согнутые пальцы и с горечью осознала, что сбилась со счета и пропустила нужный этаж. Я потерялась. Как и всегда. Вот что случается, когда отвлекаешься на мальчиков, Элли. Пробурчала я себе под нос и сделала вдох, чтобы собраться с мыслями. Но тут внезапно до моего слуха донесся скрип ботинок. Я не успела среагировать. Меня сбило с ног. В следующий миг я оказалась прижатой к стене. Чья-то большая ладонь скользнула между затылком и холодной поверхностью, уберегая от удара. «Вот ты где!» Длинные пальцы провели по растрёпанным волосам, опустились на щеку, вызывая волну мурашек. Открыв глаза, я увидела перед собой самое прекрасное светло-зелёное озеро. Если бы была возможность, то я бы давно прыгнула и утонула в этом глубоком омуте. Но я лишь прошептала: «Тебе нужно идти, Калум». Парень медленно покачал головой. Его ладонь на моем затылке дарила ощущение безопасности и тепла, в то время как от прикосновений его пальцев к моей щеке во мне вспыхивали ледяные искры. Какой интересный контраст, вызывающий привыкание. «Ты не пожелала мне удачи», — прошептал в ответ Калум. Я через силу прижала руки к бокам, ведь они так и тянулись к нему, желая удержать здесь. Рядом со мной. Подальше от фантомов и алого пламени. Подальше от жестокой реальности. Если я пожелаю удачи, он уйдет. А это последнее, чего я хочу. Наверное, это желание отразилось на моем лице, потому что в следующее мгновение Калум наклонился ко мне. Он сократил дистанцию между нами, вбирая в себя мое несмелое дыхание. И мы оба дали волю чувствам, томившимся в глубине души. Я закрыла глаза. Ощутила его губы на своих, и мое сердце остановилось. Первое прикосновение напомнило удар тока. Второе стало подобием пламени. Его губы обжигали. Манили меня еще сильнее. Он аккуратно ловил движение моих губ, а мне лишь хотелось большего. Пальцы Калума запутались в моих волосах, другой рукой он трепетно касался щеки, и я сдалась, разжав кулаки и схватив его за футболку. Губы к губам, тело к телу, и жар бойцов между нами. Сбившееся дыхание распаляло огонь, покалывая подбородок и нос. От неожиданности я отстранилась, но Калум лишь улыбнулся уголком губ, опустил обе ладони на мои щеки и притянул к себе, одаривая мучительно нежным поцелуем. «Ты сказал, что я должна держаться от тебя подальше», — прошептала я, когда он прижался своим лбом к моему. И я пожалел об этом в ту же секунду, как слова сорвались с моего языка, — произнес он с закрытыми глазами. Мы стояли неподвижно, несколько мгновений выравнивая дыхание. Руки Каллума обнимали меня за плечи, не задевая глубокую рану и не принося боли. Он прижимал меня к себе нежно. Настолько нежно, что я боялась закрыть глаза и потерять его. «Когда все закончится, ты позволишь мне исправить то недоразумение», — проговорил он глубоким голосом. «Позволь мне сделать это правильно. Как только все закончится». Я прикусила нижнюю губу. Я трепала пальцами его футболку, пока мы стояли в тишине, и его теплое дыхание напоминало о нашем поцелуе. Каллум сжал меня в своих объятиях и отстранился, хотя мне этого совсем не хотелось. «Будь осторожна, Элли», — повторил он, внимательно глядя на меня. «Не рискуй напрасно». «Я постараюсь, Каллум», — проговорила я, взмахнула рукой, разрывая зрительный контакт, и побежала в сторону ангара. «С ним все будет в порядке. Каллум — сильнейший из нас. У него огромный багаж знаний и боевого опыта. Он справится. С ним все будет в порядке. А пока Эйприл и ребята нуждаются в моей помощи. Так что теперь самое время вернуться в игру. И перестать думать о том неожиданном поцелуе». Спустившись еще на один этаж, я повернула налево и понеслась дальше по коридору. Я надеялась, что переданная Каллуму информация была верной, и парни находятся возле ангара. Я бежала только вперед, игнорируя необъяснимое желание свернуть. Мой топографический кретинизм вечно сбивал меня с толку. Нужно было всего лишь довериться Каллуму. Спустя несколько метров я заметила проблески света, мерцающего в широком ангаре. Двойные двери были приоткрыты. Лампы, свисавшие над ними, ярко мигали, предупреждающе красным. Совсем скоро я, наконец, доберусь до остальных. Но вдруг я резко затормозила, ощутив, как нагрелся воздух. Остановилась перед очередным поворотом и моментально прижалась к стене. Именно в этот момент язычки пламени лизнули шею. Мои плечи окаменели, а кулаки крепко сжались. Один из них был близко. Один из фантомов находился за этим поворотом. Я слишком сосредоточилась на поисках бойцов, совсем позабыв о том, что в любой момент могла столкнуться лицом к лицу с самым опасным врагом в моей жизни. Было бы неплохо когда-нибудь научиться не блуждать в собственных мыслях во время экстренных ситуаций. Однако сейчас расстояние между монстром и мной не играло роли. Ведь мне во что бы то ни стало, нужно было миновать этот поворот и добраться до ангара. Поэтому я задержала дыхание, подобралась к самому углу раскаленной стены и медленно выглянула из-за него. В поле моего зрения попал человек, которого я никак не ожидала увидеть. Уж точно не в таком жалком состоянии. Фокс. Фокс, черт его возьми, Браун, стоял на коленях посреди коридора, утопавшего в красных огнях. Он был неподвижен, словно ледяная фигура. Одежда была разорвана, пропитана кровью. Он навис над чьим-то телом, прижав к нему руки. Я с удивлением осознала, что это был член его шайки, Шон Гибсон. Он находился без сознания, и Фокс накрыл живот друга ладонями в попытке остановить густой поток крови. Где же Сун? Смолистый монстр выжидал неподалеку. Видимо, он атаковал их, нанес Шону страшные раны, а затем отступил, чтобы насладиться своей забавной игрой в хищника. Этим тварям очень нравится играть в подобные игры. Кожа фантома переливалась черным глянцем. Он был менее опасен, чем мой противник. Фокс не двигался, не храбрился, кичась своим героизмом. От его тела не исходил жар бойца. Когда Фантом начал приближаться к ним, плечи Фокса слегка дернулись, и я с ужасом осознала, что Фокс Браун поглощен страхом. Испуган настолько, что непроизвольно впал в состояние шока, став беззащитным и уязвимым. Я спряталась обратно за угол, пытаясь дышать бесшумно. Закрыла глаза. Это же Фокс. Тот самый Фокс, местный задира, подающий надежды боец и капитан уже готовой команды. Нет, сейчас на коленях перед монстром стоял вовсе не Фокс Браун. Он просто подросток. Испуганный подросток, как и я, как и все мы. Я снова сделала вдох. Затем выдох. Фокс. Задира. Самый гнусный и эгоцентричный задира из всех, с кем мне когда-либо доводилось сталкиваться. А я за всю свою жизнь встречала много подобных занос. С нашей первой встречи Фокс не взлюбил меня по необъяснимой причине. А затем и остальные бойцы повернулись ко мне спиной из-за его выходок. Фокс Браун устроил мне ад. Однако теперь он сам погрузится в ад. Я не обязана ему помогать. Не обязана вставать на защиту и бороться с Фантомом вместо него. Это Фокс отказался от возможности спрятаться в безопасных стенах бункера. Это Фокс решил сразиться против Фантома и проиграл. Из-за него Шона ранили. И только Фокс будет виноват в том, что произойдет дальше. К тому же мне нужно отыскать Эйприла. Если тренер Макс ошибся с количеством или местоположением фантомов, значит, Эйприл находится в большей опасности. Я пыталась мыслить рационально. После всего пережитого я имела полное право закрыть глаза на происходящее. Я не была обязана рисковать своей жизнью, чтобы помочь глупому Фоксу, и не могла забыть об обещании, данном Калуму. Я отвела глаза. Решение было принято, и я надеялась, что мой поступок будет полностью оправдан. С этими мыслями я расправила плечи, кинула прощальный взгляд на просвет в конце коридора и завернула за угол. Но вместо того, чтобы побежать прямо, я повернулась к Фантому. Разум мог протестовать сколько угодно, но тело и интуиция точно знали, что нужно делать. Именно так поступил бы боец, которым я решила стать. Пришло время действовать. Пока я раздумывала, спасать ли мне Фокса, монстр подступил настолько близко, что через пару мгновений мог лишить бойцов жизни. У меня возникла идея, как вытащить Фокса из передряги и выиграть время. Я проделывала этот прием всего раз, но придется довериться боевым инстинктам и рискнуть. Прости, Калум, я не могу поступить иначе. Ощутив, как яростно вскипает во мне сила бойца и как быстро нагревается воздух вокруг, я оттолкнулась от пола и высоко подпрыгнула. Фантом заметил мое присутствие, но было поздно. Для него. Прижав подбородок к груди, я налетела на монстра и обхватила его туловище руками, обездвижив его. Мы вместе начали падать, и я надавила на него корпусом. Именно так, как учил Калум, заставляя врага потерять равновесие и поддаться гравитации. Фантом рухнул на спину, и я оказалась сверху. Я взглянула в безликое лицо монстра. Всем телом ощутила его вязкий обжигающий жар. Уловила низкий разъяренный рокот. Тот же самый звук издавал его сородич, когда убивал Яна. В моих кулаках завибрировала сила, и я широко замахнулась, приготовившись к удару. Сегодня этот фантом умрет. От моей руки. Мой кулак с жестким хрустом обрушился на безликое лицо. Раздался оглушительный треск. Я замахнулась второй рукой и нанесла новый удар. Голова монстра откинулась назад, стукнувшись о пол. По бетону мгновенно разошлись мелкие трещины. После третьего удара трещины углубились, а мои движения ускорились. Я била его без остановки. Мои атаки опережали красное мигание сигнализации. Но мой триумф продлился недолго. После нескольких моих ударов монстр опомнился. Я совершила ошибку, упустив из поля зрения конечности фантома. И как только я это осознала, монстр рассек смолистым лезвием мою лодыжку. Вспыхнула жгучая боль, и фантом скинул меня с себя, тут же нависнув надо мной. Я едва успела заблокировать его атаку. Его ноги сжимали мои бедра, не позволяя шелохнуться. Конечности давили на меня, силясь пробить защиту и нанести удар. Жар смолистой кожи щипал мне глаза. Одежда обуглилась в местах соприкосновения с его телом. Я сжимала челюсти настолько сильно, что слышала скрежет собственных зубов. Стоит мне расслабиться хоть на секунду, и тварь отрубит мне голову. Либо пробьет череп насквозь. Оба варианта были ничуть не привлекательны. Я предприняла очередную попытку приподнять бедра, чтобы столкнуть его с себя, но ничего не вышло. Фантом словно прирос ко мне. Горло жгло, глаза молили о помощи, кожа горела. Когда-то я уже была в таком же положении, когда надо мной возвышался один из них. Безликий монстр также дышал мне в лицо, обжигая кожу и волосы. В тот день мне переломали кости, тело истерзали лезвиями. Тварь почти убила меня. Каждый новый вдох норовил прожечь горло. Я с трудом оторвала взгляд от смолистого лица и повернула голову в сторону Фокса. Тот сидел неподвижно, словно статуя. «Фокс!» — позвала я охрипшим голосом. «Фокс, помоги!» Лицо Фокса было бледнее мела. Он не моргал, не дышал. Лисьи глаза остекленели. «Фокс, очнись! Ну же!» — воскликнула я, но парень словно пребывал в ином мире. «Посмотри на меня, Фокс!» — воскликнула я, но осеклась. Фантом сильнее надавил на меня. «Если ты ни на что больше не способен, кроме как сидеть там и трястись от страха, то хотя бы найди в себе мужество посмотреть на меня». Это сработало моментально. Фокс заморгал и опустил на меня взгляд. «С тобой все будет в порядке, Фокс. И с Шоном тоже». На этих словах в глазах Фокса блеснул слабый намек понимания. «Все будет в порядке, потому что мне хватит смелости справиться с этим фантомом и защитить вас обоих. Тебе это ясно?» Фокс молчал. «Тебе это ясно или нет, Браун?» — крикнула я, когда монстр нацелил лезвие мне в лицо и оставил порезы на руках. Я не могла долго держать блок. И, наконец, глаза Фокса ожили, рот приоткрылся. Он очнулся. В этот момент фантому надоело со мной играться. Его смолистое лицо оказалось в миллиметре от моего, и монстр глубоко зарокотал. Но меня это только сильнее разозлило. Я зарычала в ответ и изо всех оставшихся сил оттолкнула от себя его лезвие. Я только собиралась сбросить монстра, как тот отодвинулся, чтобы вновь замахнуться. И на этот раз я не успевала сгруппироваться, чтобы защититься. «Чёрт!» — прошипела я в попытке выставить руки. Однако смолистые лезвия меня так и не достигли. В тело фантома врезалось что-то тяжелое и крупное, и я освободилась от его веса. «Боже мой!» — услышала я знакомый возглас. «Это что, фантом? Настоящий фантом в нашем штабе?» Эйприл появился у самого поворота. Его глаза были широко раскрыты, лицо стремительно бледнело, россыпь веснушек исчезла. Оружие в его руках дрожало, как и все тело. «Откуда у Эйприла автомат?» Занудный голос Болда зазвучал в голове. «М-16. Легкая винтовка. Используется американской пехотой. Скорострельность до 950 выстрелов в минуту. Но чтобы выиграть время, нам нужен всего один. Дайя Матага сражался с Фантомом один на один. Должна признать, здоровяк справлялся куда лучше меня. Он наносил мощные удары в смолистый корпус, заставляя монстра вжиматься в стену, уклоняясь от новых атак. Вот только Дай был слишком крупным. В прямом смысле этого слова. Его тело походило на огромную гору, а плечи были невероятно широкими и бугристыми. Из-за тяжелых мышц движения Дая замедлялись, А Фантом сражался стремительно, даже с его абсурдно продолговатыми конечностями. Поэтому монстру не составило особого труда оставить на теле бойца череду порезов, вынуждая его отступить. Я вскочила на ноги, игнорируя боль от раны и ожогов, и побежала к Фоксу. Дернула его за плечо, но безуспешно. Он так и продолжал сидеть, словно статуя. «Тебе нужно стрелять по нему!» — крикнула я Эйприлу. «Сейчас же!» «Подаю?» Эйприл отступил на шаг. «По Фантому!» Я снова попыталась встряхнуть Фокса, но тот не сдвинулся с места, продолжая таращиться на монстра. Если ничего не предпринять, то вскоре Дай сильно пострадает. «Выстрели в тварь, как только Дай пригнется для удара!» Эйприл изменился в лице так, будто я объявила, что беременна от болотного чудовища. Он закачал головой, прижимая автомат к груди. «Я не смогу!» — проговорил парень. «Вдруг я попаду в Дая!» «Выстрел даст нам фору в пару секунд. Я схвачу Фокса, а ты Гибсона, и сваливаем отсюда, ясно?» Наконец мне удалось поднять вялого Фокса на ноги. «Ты меня слышала, Элли?» В глазах Эйприла зародилась паника. «Я не буду стрелять! Это слишком рискованно!» В этот момент послышался рык Дая. Фантом разрезал его одежду сбоку, и кровь брызнула из тела бойца. «Если не будешь стрелять ты, тогда это сделаю я». Я присела возле Шона, похлопала его по опухшему лицу, пытаясь привести в чувство, но тот все еще был без сознания. Тогда я попыталась закинуть его руку себе на плечо и поднять на ноги. «Но, Эйприл, ты сам знаешь, какой из меня стрелок». Я поднялась вместе с Шоном, схватила свободной рукой Фокса за футболку и, прихрамывая на слабых ногах, потащила за собой к Эйприлу. «Так что выбирай, стреляю я или ты. От этого зависит жизнь нашего Дая». Эйприл смотрел на меня ровно секунду. «Всего один выстрел, Эйп», — тихо подсказала я. Я увидела, как оживились его карие глаза. Страх перерос в сомнение. Сомнение в решимость. Эйприл перехватил автомат, пристроил его к плечу, нацелился, и в этот момент его лицо окончательно изменилось. Эйприл был исключительным стрелком, идеальным. Я достаточно долго наблюдала за ним на тренировках, чтобы быть уверенной в его способностях. Я знала, с какой скоростью Эйприл сбрасывает магазин и вставляет новый, с какой точностью наводит прицел и с какой четкостью снимает оружие с предохранителя. Эйприл чувствовал ветер, ощущал его потоки, плотность и температуру. Эйприл знал, как сделать совершенный выстрел. И он его сделал. Прозвучал оглушительный хлопок, и я пожалела, что не прикрыла уши. Стоило Даю отклониться в сторону из-за удара в челюсть и открыть вид на врага, как я ощутила тепло, пронесшееся мимо пули. Пуля не задела мою щеку и не задела ухо Дая, точно попав к Фантому в лицо. Монстр пошатнулся, затем упал на колено. «Дай!» — крикнула я. «Уходим! Сейчас!» Эйприл схватил Фокса за ворот футболки, утаскивая за собой. Дай подхватил Гибсона с другой стороны, закидывая тяжелую руку на плечо и помогая нести его. Мы вместе направились в сторону ангара. Я сжимала челюсти в надежде скрыться до того, как Фантом придет в себя и решит устроить на нас охоту. Ангар встретил нас необычайно высокой температурой и оглушительной музыкой. Двери всех автомобилей открыли настежь, радио настроили на одну и ту же станцию с тяжелой музыкой. Знакомая рок-песня била из колонок, пока печки машин обогревали помещение так, словно сейчас был январь. Ангар разрывался от музыки и жужжания двигателей. Что за... Огонь монстров распространился по штабу, но до ангара так и не добрался. Высокая температура — заслуга двигателей. «Идея Алекса», — пояснил Эйприл, достаточно громко, и повел нас за собой. «Музыка играет, чтобы фантомы нас не услышали, и мы включили печки во всех машинах, чтобы монстры не почувствовали нашего присутствия. Ну, знаешь, тепло тел и все такое. Тепло наших тел смешивается с температурой в ангаре. Я кивнула, оглядывая помещение. «Я подозреваю, это ты постарался с выбором музыки». Нас с Эйприлом объединяло многое. Но особенно любовь к року. Парень тихо посмеялся. «Мы специально не пожалели времени и настроили радио, иначе бы сошли с ума от замеса всех песен». Эйприл завел нас за громадный пикап. На похожем иногда разъезжал Калум, когда его команда была жива. Там мы увидели Алекса, поджавшего колени к груди. Он был напуган. Стекла круглых очков запотели от горячего и частого дыхания. Его и без того бледная кожа казалась почти прозрачной. Мы скрылись за джипом, как за спасительной стеной. «Так вы были в курсе нападения?» Я пыталась отдышаться, опуская Гибсона рядом с безмолвным Фоксом. «Несколько тварей пробрались в штаб через ангар, когда мы еще были тут», — пропыхтел Дай. Дай помог мне с Шоном, затем сел на землю, прислонившись к стене. На его мускулистом боку кровоточил серьезный порез, достаточно глубокий, чтобы доставить дискомфорт даже такому закаленному парню, как Аматага. «Мы скрылись и сделали это вовремя, чтобы не попасться им на глаза». «Тут слышно сигнализацию. Почему вы не отправились в бункер?» В моем голосе внезапно проскользнули нотки недовольства. Эйприл издал смешок. Его грудь высоко поднималась и судорожно опускалась. Пальцы его рук покраснели от того, насколько сильно парень прижимал к груди автомат. Однако в карих глазах блестел азарт. Тот выстрел должен был напомнить Эйприлу о его давнем желании убить этих тварей. Парень повернулся ко мне, усаживаясь рядом. «А почему ты не в бункере, леди Элли?» «Похоже, у нас с тобой один ответ на двоих». Я запрокинула голову и прикрыла глаза на пару мгновений. Мое тело словно разваливалось на части. Внутри все гудело от усталости, и кожа горела так, что я бы сейчас с наслаждением нырнула в ледяное озеро. Этот жар, пламя фантомов, тепло бойцов и температура в ангаре — всего этого было слишком много. Казалось, я вот-вот обращусь в пепел, не говоря уже о многочисленных порезах и сквозной ране в руке. Я теряла кровь при любом движении. Однако, как ни странно, физическую боль выместила кое-что другое. Страх. После гибели команды Калума я знала, чего желаю больше всего на свете. И с нетерпением ждала встречи с врагом. Потратила много времени и сил на реабилитацию, а затем на тренировки. Я считала, что готова сразиться с Фантомом. Но, если честно, теперь было стыдно признать, насколько пошатнулась моя уверенность. Фантомы были сильнее. Фантомы были быстрее, мощнее и умнее. Они сочетали в себе все то, чего не хватало нам, бойцам. Они — монстры, а мы — люди. Зло всегда будет сильнее добра. Разве не к этому осознанию приходят все, когда взрослеют? Я подняла веки, глядя в высокий потолок. Пот вновь стекал по лбу и бровям, задерживаясь на ресницах и жаля глаза и разбитый нос. Волосы выбились из высокого хвоста, прилипли к щекам и шее. Я была покрыта кровью, синяками, порезами, ожогами и походила на выжившего из голодных игр. Интересно, что бы сказал отец, увидев меня такой беззащитной, безоружной, раненой и ослабшей? Нет, глупый вопрос. Я уже знала на него ответ. Отец бы поднял на меня свои пепельно-серые глаза, затем закурил бы сигарету, собирая свои рыжеватые волосы в низкий хвост. Не резинкой для волос, а тонкой кожаной веревкой. Отец бы улыбнулся мне, лениво, расслабленно, невозмутимо, и стер бы кровь с моего лица одним касанием шершавой теплой ладони. Не отрицай слабость. Прими ее. Прости себя. «Используй», поднимаясь снова. Так отец говорил из раза в раз. Сначала Акселю, а потом и мне. Я отмахнулась от мысли о брате и опустила голову, распрямляя плечи. «Так откуда у тебя оружие?» Эйприл ответил мне довольной ухмылкой. «Мне пришла в голову отличная идея обыскать ангар. Ну, знаешь, вдруг кто-то оставил там оружие после операции, и, как всегда, удача повернулась ко мне лицом». Эйприл похлопал по винтовке, лежащей у него на коленях. «Только у этой прелести закончились патроны. Я использовал последние. Больше нет». «Выражение твоего лица говорит о том, что у этой истории есть продолжение, Эйприл». Я завела руки назад в попытке заново собрать волосы в хвост, но рана отозвалась болью, и мое лицо исказилось. «Что ты не договариваешь?» «Я нашел кое-что другое, но...» Теперь Эйприл выглядел почти смущенным. «Я не знаю, могу ли это использовать, да и...» «Эй, ты в порядке?» «Нормально». Я завязала крепкий хвост и с облегчением опустила руки. «Так что ты хочешь этим сказать?» Эйприл замолчал, будто колеблясь. «Сейчас поймешь, о чем я», — пробормотал он. Парень лег на живот, пододвинулся и просунул руку под машину, за которой мы прятались. Мой взгляд случайно остановился на Алексе. Тот был в курсе находки и теперь глядел куда угодно, только не на меня. «Почему?» Эйприл медленно выпрямился, держа в руках какое-то оружие. И тогда я поняла, что именно это было. Я встрепенулась. Передо мной оказалась винтовка, которую я не думала увидеть снова. Искусно нарисованные языки пламени, обожженные горячим дыханием врага. Огненно-красная рассветка и приклад, украшенный наклейками с багзом бани. Потертыми и потерявшими яркость от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Снайперская винтовка. Винтовка Луиса. Я раскрыла рот от изумления. «Я нашел ее в кейсе в машине Калума». Эйприл глядел на меня виновато, бережно держа оружие в руках. «Подозреваю, винтовку обнаружили после того, как потушили пожар в лаборатории. Возможно, Калум собирался вернуть ее семье Луиса. Я взял ее без особых раздумий, да и собрал. Просто никакого другого оружия под рукой не нашлось, поэтому...» Эйприл сделал глубокий вдох и осторожно погладил приклад винтовки. «Я не собирался ею пользоваться. Неправильно все это. Вот оно как». У меня в горле пересохло. «Эйприл, я не думаю, что...» «Не хочу никого расстраивать, но, похоже, Фантом пошел по нашему следу». Лицо Дая потемнело. Он выглядывал из-за машины, стоя на коленях. Я быстро оторвала взгляд от оружия Луиса и последовала примеру Дая. Пришлось привстать, чтобы высунуть голову из нашего небольшого убежища. Смолистый монстр расхаживал вдоль ряда припаркованных машин. Его шея извивалась из стороны в сторону. Безликое лицо всматривалось в каждое окно. Фантом знал, что мы здесь. Он не повелся на нашу уловку с печками. Я вернулась на место и присела на корточки. У нас было не так много времени до того, как монстр обнаружит наше укрытие. «Не могу поверить, что они тут, в нашем штабе. Нет, в нашем доме. Черт бы его побрал», — заговорил Эйприл, покачивая головой. «Я думал, что готов к такому. Но, черт, эти ребята слишком жуткие». «Они сильнее, чем я думал», — признался Дай, приподнимая футболку и проверяя рану на боку. Я впервые видела его в таком состоянии. Аматага столкнулся с одним фантомом всего лишь на полминуты, а уже так серьезно пострадал. «Я ничего не смог сделать», — тихий голос пронзил нарастающее в воздухе волнение. И мы все повернулись к Фоксу. Я и забыла о его существовании, но он тут, с нами, неподвижно сидел рядом с Гибсоном, все еще находящимся без сознания. «Как он?» — поинтересовался Эйприл. «Кровотечение остановилось, но он будет в отключке какое-то время». Фокс опустил лоб на сжатые кулаки. «Фантом появился из ниоткуда, а я застыл, как идиот. И ничего не смог сделать». Шону пришлось встать передо мной, иначе бы тот монстр...» Фокс со свистом выдохнул и замолк. «Где Сун?» «Мы разделились. Я не знаю, куда он делся». Его плечи потрагивали, на виске пульсировала вена. Впервые за долгое время, проведенное в штабе, мне стало искренне жаль его. Но мы не могли прятаться и дальше. «Мы тут сами по себе», — объявила я тихо. «Основные силы сейчас на верхних этажах. Если нас не заметили на камерах, то подмоги ждать не следует». В нашем распоряжении были пустой автомат, раненый Дай, шокированный Фокс, Алекс без необходимой наемникам экипировки и Эйприл, не решавшийся воспользоваться оружием павшего товарища. Я не знала. Я не знала, как нам выбраться отсюда в целости и сохранности. И что хуже всего, я не знала, сможем ли мы выжить. Но без боя я сдаваться не собиралась. И уж тем более не хотела, чтобы все закончилось, как тогда, в лаборатории. Сегодня я никого не потеряю. Даже Фокса Брауна. «Если ты придумала, как выбраться отсюда и не попасться на глаза вон тому фантому, то поделись мыслями, подруга». Эйприл посмотрел на меня с надеждой. «У фантомов нет глаз». На лице Дая появилось отвращение. «Я говорил образно, брат», — снисходительно ответил Эйприл. «Я тебе не брат». Дай приподнял густую бровь. «Поэтому тебя никто и не воспринимает всерьез. Надо говорить прямо». «Я не собираюсь выслушивать критику от человека, который вообще не умеет разговаривать». «Умоляю тебя». Дай закатил глаза. «Не будем переходить на личности, Гарсия». «Тебе бы стоило послушать себя, Аматага, хоть иногда». Эйприл дерзко улыбнулся. «И зачем я вообще согласился взять тебя в команду? У тебя не характер, а полная задница». «Личности, Гарсия, напоминаю в последний раз. В следующий раз напоминанием станет мой кулак». Теперь уже Эйприл закатывал глаза. «Мне кажется, или ты мне угрожаешь? Мне в последний раз кулак показывали в детском саду». «Достаточно», — шикнула я на обоих, наблюдая за тем, как фантом разыскивал нас на другой стороне ангара. «И нет», — отвечаю на твой вопрос, Эйприл, «у меня нет плана побега». «Что ты хочешь этим сказать?» «А что ты думаешь? Единственный способ отсюда выбраться — избавиться от незваного гостя». Как только я произнесла это вслух, несколько пар глаз уставились на меня, как на умалишенную. «Ты, наверное, шутишь?» Эйприл наклонился ближе ко мне и взмахнул руками. «Напомню тебе, что 5 минут назад ты валялась под этим самым фантомом, а Дай получил серьезное ранение, да и ты не в лучшей форме». «Признаю, по счастливой случайности мне уже удалось повстречать красного фантома», ответила я с раздражением, подозревая, что это вызовет определенные эмоции. «Так что да, кровь моя. Спасибо, что спросил. Но я в порядке». Рот Эйприла открылся от удивления. Его взгляд говорил о том, что ему хотелось бы узнать больше о редком красном фантоме. Но сейчас было не самое удачное время, чтобы вдаваться в подробности моей схватки с багряным монстром. Я даже себе не смогла бы объяснить, почему фантом превратил наше сражение в какую-то игру, вместо того, чтобы с легкостью убить меня. Поэтому я приняла решение сразу пресечь любые возможные вопросы. «Послушайте, встретить фантома впервые — это страшно. И этот страх парализует. Его невозможно контролировать, настолько он силен. Но у нас нет другого выбора. Либо сражаемся, либо умираем. Калум и наемники сейчас на верхних этажах. В данный момент они рискуют собой, взяв на себя остальных фантомов, пока бойцы сидят в бункере, повинуясь каким-то глупым правилам. А мы боимся и шагу ступить. Так что да, мы точно сами по себе». Я заметила сомнения в глазах парней. Эйприл и Алекс переглянулись, не зная, как реагировать на мое заявление. «И каков твой план, Шторм?» Внезапно подал голос Фокс. К его лицу вернулась краска, но он даже не взглянул на меня, продолжая осматривать ранение Гибсона. «Что будешь делать без огнеупорной экипировки, без оружия и четкого плана? Я, конечно, всегда считал тебя недалекой, но не можешь же ты быть настолько глупой». «Судя по твоим словам, ты нам помогать не собираешься?» «Ни за что, Шторм». Подняв голову, он послал мне высокомерную, но пустую ухмылку. «Во-первых, я не идиот, чтобы сражаться с тобой бок о бок. Это то же самое, что и подписать себе смертный приговор. Во-вторых, я не брошу Шона одного. Он ранен и без сознания. Слишком опасно оставлять его здесь». Я прикусила губу, и Эйприл сжал мое плечо. Когда я встретила его взгляд, он смиренно улыбнулся мне. «Мне противно это признавать, но Фокс кое в чем прав. Мы не можем сражаться против Фантома без оружия, Элли. Это слишком рискованно». Я ощутила на себе тяжелый взгляд Дая. Когда-то он уже смотрел на меня так, словно выжидал чего-то. А Матага хотел, чтобы я действовала. Чтобы я смогла убедить каждого из них в собственной правоте. Да, и не собирался так легко соглашаться с моими планами. Он бросил мне молчаливый вызов и ждал моей реакции. И я его приняла. Если я хочу быть капитаном этой команды, то должна заслужить право сражаться с ними плечом к плечу. Я откинулась назад, опустила руки на колени, повела плечами. «Хорошо, давайте отбежим. Скроемся от Фантома, пусть наемники займутся им. А потом, ну, когда жизнь вернется на круги своя, попросим старших развести нас по домам. Как вам такой план?» Никто из них не ответил. Лишь Фокс глухо фыркнул, отворачиваясь. «Думаете, нас оставят в организации после такого предательства?» — спросила я. «А что, тебе совесть не позволит, а, Шторм?» — съязвил Фокс, глядя в сторону. «По-моему, лучше вернуться домой, чем подохнуть, как неудачники». Фокс был выше меня, даже когда сидел. Но мне хватило мужества адресовать ему самый язвительный взгляд, на который я была способна. Наемники, Калум, Сэм, Маршалл и другие бойцы сражаются против нескольких фантомов одновременно. Они рискуют собой и своими жизнями. А знаешь, почему они это делают? Почему наемники это делают? Они защищают нас. Нас, Фокс. Нас, которых считают будущим человечества и единственными спасителями планеты. Тебе не кажется абсурдным, что столь громкие титулы присвоены бойцам, готовым свалить куда подальше при первой же опасности? На этих словах Фокс повел челюстью. А я продолжила. Я не собираюсь подбрасывать Калуму и наемникам лишнюю работу, оставляя этого Фантома в живых. И отвечая на твой предыдущий вопрос, Фокс, буду я сражаться с экипировкой или без? Мне плевать. Каждый день я тренировалась с вами на равных. Прошу учесть, что делала я это без силы бойца. Но я не отступила. И сейчас тоже не сбегу. И, наконец, я осмелилась взглянуть на ребят. Я не хотела их переубеждать или заставлять менять свое решение. Мне слишком хорошо было знакомо это чувство. Его не вытравить силой или принуждением. В этой войне такой подход обречен на провал. Страх нужно принять, позволить ему поглотить себя и стать единым целым, ведь так оно и есть. Страх — неотъемлемая часть нашей сущности. Все зависит от того, что ты сделаешь с этим чувством. Отдашься ему полностью или превратишь в нечто большее. На мне уже есть порезы и ожоги. Я подняла руки, демонстрируя ткань, прилипшую к израненной коже. Мне несложно вытерпеть боль снова. Я не утверждаю, что я бесстрашная, но подумайте, разве наемникам сейчас не страшно? Они, конечно, профессионалы своего дела и знают сотню различных способов убить живое существо, но они всего лишь люди. Обычные люди. Люди, которые недолюбливают нас, но готовы защитить. Вам не кажется, что пришло время доказать им, что мы не просто избалованные подростки. Мы — бойцы. У нас есть сила. Так что с вами или без, но я собираюсь убить этого фантома с особой жестокостью». В глубине души я ощутила смущение. Словно я вышла перед всем классом и пересказала стих, который совсем не учила, на свой лад. И теперь либо услышу смешки, либо... Эйприл положил руку на мою макушку. «Да уж, подруга, никогда бы не подумал, что ты способна на мотивационные речи». Дай расправил плечи, закончив перематывать раненый бок первой попавшейся тканью. Его взгляд заострился. Прямоугольная челюсть напряглась. «Полагаю, у тебя есть план, Эллиот?» — спросил он. Я покачала головой, сдерживая улыбку. «Неа, нет у меня никакого плана». Мой взгляд обратился к самому молчаливому парню нашей команды. «Зато у Алекса есть». Лицо Алекса никогда не обманывало. Его эмоции были столь же искренни, как и его сердце. Как только кто-то из нас произнес слово «план», лицо Алекса застыло, а глаза забегали из стороны в сторону, осматривая площадку в поиске подходящего решения. Пока мы тратили время на разговоры, в голове Алекса происходил активный мыслительный процесс. А когда в его ангельских глазах блеснула опасность, я поняла, что он нашел нужный ответ. «Разве не так, Алекс?» — спросила я. И Алекс кивнул.